Глава 17. «Господи, деточка!» Где-то вдалеке обволакивающий голос. «Да что же за мужики-то пошли? Одни козлы кругом!» «Козел-то породистый, видать, такого Васькой не назовешь!» На окраине сознания плаваю, мычу или вою, сама себя не слышу. Обе медсестры поднимают меня с колен, ведут к ровному рядку кожаных кресел. Они синие, как и кровь в моих венах сейчас. Заледенело, впустило холод и гонит его по кругу. Я к папе хочу. Неразбавленная грусть давит на плечи, накрывает тяжестью. Так, папка кто, напомни? Гладит пухленькая ладошка по голове. Евсеев Роман Витальевич. А, пациент Миронова, тот везунчик, который скоро почку получит. Уменьшаюсь, вползаю в раковину из рук. Крошечная капелька надежды на то, что удастся сохранить сердце в целостности, тухнет. Оно разбито безжалостным, хладнокровным чудовищем, тем, кто оставил на моих губах горький вкус сладости. Ненавижу. И все равно не могу ненавидеть на полную. Он проник глубже, чем я думала. Еще тогда, 3 года назад, иначе я бы давно обо всем забыла и жила дальше. Не вспоминала бы малыша, который поселился у меня под сердцем, несостоявшуюся свадьбу, наши ночи в его аскетичной, почти пещере спальни. Просто бы двигалась вперед. Но тормоза отказали. Несусь по серпантину, накреняясь к обрыву, и, кажется, сегодня срываюсь с него. Мысли вдребезги, тело изуродовано, я труп. «Идем, деточка, я обо всем договорилась». Глаза вверх. Пышечка подмигивает и пихает подругу носком удобной обуви на резиновой подошве. «Я могу его увидеть?» Не веря, моргаю, расслабляю сжатые до окостенения кулачки. «И даже заночевать в его палате. Идем!» Манит меня рукой, ведет бровью в направлении лестницы с разными белыми балясинами. Если б еще ноги поддавались сигналам мозга, только мой мозг в отключке. Работал бы нормально, я бы не повелась на удочку Артура. И никогда, отрывая платье по низу, сворачиваю ткань в свиток, никогда бы не прикидывалась той, кем не являюсь. Не жалко такую красоту. О какой красоте речь? Мне плевать на дорогущий наряд, на то, как я сейчас выгляжу. Я просто хочу приткнуться к папиной груди и выплакаться. Тонька, присмотри тут за всем. Командирша с бочковидными бедрами шуршит во главе нашего малочисленного отряда. В палате темно, но мне это и нужно. Прижмусь, вдохну, впаду в забвение. Идеально. Ладненько, я пойду, а ты сиди тихо, никуда не выходи. Прилетит мне утром, если не послушаешь. Спасибо. Шелест штанин отдается эхом за спиной. Я смотрю на папу, дергаю каждый палец до хруста со щелчком. Почти 3 часа ночи. Стрелки наручных часов еле-еле видны. Еле слышно и мое сердцебиение. В подреберье дикое жжение. Я на слишком долгий промежуток времени задерживаю дыхание. Прерывисто вдыхаю. Взгляд липнет к закладке на книжке Дюма. Маленькая лодочка на фоне заката. В городке, где мы раньше жили, была лодочная база. Ездила туда после болезненных папиных процедур. Тогда даже чтение не спасало. Он держался стойко, но лекарство, оно пробирало до молекул, до атомов. На рассвете, после очередной ночевки в больнице, я приехала на базу, уселась на бревнышко, достала кекс с кусочками шоколада и отщипывала по кусочку, глядя на ребристую гладь. Ко мне подсел парень. Молча отломил кусок моего завтрака и широко улыбнулся. Что-то просквозило в этой быстрой улыбке. Обнадеживающе, что ли? Мы доели кексик под набеги невысоких волн, кивнули друг другу, и он ушел. Вот так. Без пока и до свидания. В моем сердце зарделся огонек веры в лучшее. Просто так, ни с чего. Как же я хочу туда вернуться! Затертыми от поцелуев Артура губами шевелю с отчаянием. Как же я хочу! Рядом с ним безмятежная тишь. Моя рука на его редко вздрагивающей груди дрожит, втягивает слабые вдохи. Он дышит, важнее ничего нет. Знаешь, я ведь без конца смотрю на дедушкины часы. будто отмеряю время до и после каких-то событий. Сегодня я засекла самые счастливые минуты за последние месяцы, а потом самые ужасные. Артур снова сделал мне больно, пап. Сквозь всхлипы прорывается рассказ о том, что со мной произошло. Он вырывается из меня с регулярными интервалами. Я давлюсь воздухом, когда нос забивается от плача, но не прекращаю исповедь. Финал предсказуем. Я засыпаю, крепко обняв папу, и до надоедливого пиликанья не открываю глаз. Прибор прямо над головой о чем-то оповещает. Предугадываю появление медсестры или врача. Дверь скрипит, и в палату закатывают папу в кресле-коляске. Что? Я опираюсь на локти, хлопая ресницами, присматриваюсь к чудесной картинке. Пап? Привет, дочурка. Бывалый вояка улыбается. Любимая мной седина как-то необычно блестит. Не знаю, в чем причина. Радужное сияние вокруг него усиливается. Папа окружается разноцветными бликами. Мне это снится? Подкатывается к койке, берет меня за руку и целует ладошку. Я хохочу от бесконечных покалываний. Тогда это очень хороший сон, да? Доктор Миронов действительно творит чудеса. А близость операции любого отчаявшегося больного на ноги поднимет. Папуль! В его объятиях теплее обычного. Он со смешком не дает мне упасть и залепляет поцелуями, словно пластырем, все мои ранки. Легче, Сонечка, побереги меня. Ой, да как же я так, дурная, нельзя с ним грубо. Бросилась со своими нежностями, не подумав о нем. Папуль, я скольжу по матрасу, сажусь перед ним. Я рада, что у нас наконец-то выходит, что... Ты как себя чувствуешь? Что говорит Миронов? Прости, я эти дни не навещала тебя, забегалась и... С Артуром Чернышевским? Лицо вытягивается, плывет ленивым мазком Ван Гога. Пап, я... Я позвонил своему старому товарищу. Он пройдется по сукиному сыну вдоль и поперек. А ты сегодня же увольняйся из этой шараги, поняла? Ты что, пробил его по своим каналам? Подлокотники кресла-каталки скрипят под папиными руками. От него прибежала ко мне в слезах среди ночи. Рассказала целую эпопею, и я буду сидеть смирно. Я болен, но тебя в обиду не дам. Пап, места глазам не найду. Хватит папкать. Ты почему не призналась мне тогда, что была беременна от него? Почему про Алину промолчала? А если бы она тебя до могилы довела? Бьет по подлокотникам, шелохнуться боюсь. Я же вам в сотый раз говорю, без разрешения Миронова не пущу. Дверь летит к чертям, на пороге появляется Артур. Лицо багрово-алое, челюстью можно сталь кромсать. А вот и наживочка сработала. Папа на своей колеснице вертается к Артуру, а я прикованной ситуацией гляжу на них двоих и гадаю, какой катаклизм меня ждет.